А мой любимый Фредди, помнишь, я тебе рассказывала, он теперь протягивает ручки мне навстречу, улыбается и научился сам застегивать пуговицы на курточке. Это большой прогресс. Так что я думала, что миссис Фербисон вызвала меня просто похвалить. У нее лицо просто сияло. А оказалось, что у нее для меня сюрприз. Что они без моего ведома затеяли поиски моего беглого мужа. И, похоже, им удалось выйти на его след. Я, конечно, стала ее уверять, что мне это совсем не нужно, что если он объявится, это будет слишком большое потрясение для Астеры. Девочка считает, что ее отец умер. А тут вдруг выяснится, что он нас бросил. В таком возрасте это может обернуться ужасной травмой для ребенка. Доброхоты всегда хотят как лучше. А выходит, для всех только тоска и тягомотина. Но миссис Фербисон ничего не желает слушать. Она была возбуждена, как охотница, завидевшая добычу. Мы его найдем, достанем из-под земли, и он у нас не отвертится. Заплатит вам алименты за все эти годы, представляешь? Мне ничего не оставалось, как поблагодарить ее за заботу. Но не могла не позвонить тебе, чтобы ты был на стороже. Не бойся. Никто не может найти человека, который не существует. Ты как вообще-то? Как этот суд с летающей кроватью? Все тянется. Сладкие сны нашли ловкий ход. Пошли в контратаку. Заявили, что мистер Лестер вполне возможно выпал из окна уже мертвый. Что ему помогли выпасть. А может быть, даже помогли и умереть. И кровать-ковер Алладина в его смерти никак не повинна. А на самом деле все может быть. Ты как-то уныло звучишь. У тебя тоже что-то случилось? Вообще-то да, но это не по телефону. Хорошо бы нам повидаться. Ты не сможешь вырваться в следующее воскресенье? Я мог бы приехать в тот ресторан на 63-й дороге. Что ты? Только не сейчас. Мы должны быть очень осторожны пока. Необходимо дождаться, когда кончится охотничий зуд у миссис Фербисон. Я надеюсь, она никого не найдет и оставит эту затею. И не звони мне пока. Во всяком случае, из дома. Джози, да? Ты не жалеешь, что мы все это затеяли тогда? У нас не было выхода. Во всяком случае, у меня, и я тебе на всю жизнь благодарна. Целую тебя, родной. Береги себя. Телефон звякнул и умолк. Кипер повесил трубку. Пошел к автомобилю. Дежурный заправщик с подозрением смотрел на голубые пижамные штаны, плескавшиеся из-под плаща. А я всегда говорю, что самый большой игорный дом в Америке — это страховой бизнес. Сержант Ярвиц достал из кармана крошечный гребешок и расчесал им свои кустистые брови. Ну, судите сами. В нем самые высокие ставки — тысячи и десятки тысяч долларов. В нем человеку противостоят самые сильные, самые опасные игроки, болезнь, смерть, стихия, случай. И в этом игорном доме толпится поголовно все население страны. Вы, я, патрульный Мюллерман, наш начальник, шеф Холмский. Он сейчас смотрит на нас через стеклянную стенку. «На парадоксально лишь система выигрышей», — сказал кипер. «Выигрывает тот, кто чаще болеет, чаще попадает в пожары и наводнения, раньше умирает. Эти загребают главные призы. А остальные, то есть здоровые и невредимые, платят, платят, платят, и все зря. Остаются в вечном проигрыше. Вы заметили, что рекламируют себя только фирмы, страхующие жизнь.